Дунканы всегда находили очень странным то, что я формирую вооруженные силы из женщин, но дело в том, что мои говорящие рыбы – это во всех смыслах временная армия. Хотя женщины могут проявлять насилие и ярость, они сильно отличаются от мужчин в своем увлечении битвой. Колыбель бытия предрасполагает их к более бережному отношению к жизни. Они являются лучшими хранителями Золотого Пути. Я лишь усилил эту врожденную предрасположенность системой тренировок. На какое-то время я вырываю их из обыденной рутины. Они получают то, о чем потом с удовольствием вспоминают всю оставшуюся жизнь. В юном возрасте они вступают в товарищество сестер и готовятся к вещам очень глубоким. В таких товариществах люди всегда готовятся к великим свершениям. Воспоминания о днях, проведенных сестрами, покрываются со временем ностальгической дымкой. То время кажется им чудесным и не похожим на те серые будни, которые они вынуждены влачить ныне. Именно таким способом можно сегодня менять ход будущей истории. Современники в действительности не живут в одно время. Прошлое всегда меняется в их глазах, но лишь немногие понимают это. Похищенные записки. Отправив послание говорящим рыбам, Лето поздним вечером спустился в крипту. Он решил, что лучше всего будет устроить новому Дункану аудиенцию в темноте, чтобы Лето сначала описал себя, и только потом дал возможность новому Айдаху увидеть свое тело при существующего червя. Таким требованием удовлетворяла небольшая комната, вырубленная в черном камне неподалеку от центральной ротонды. Помещение было достаточно большим, чтобы вместить Лето в его тележке, хотя потолок был очень низок. Освещение Лето мог регулировать по собственному усмотрению. Дверь была одна, но состояла из двух секций. Одной большой, достаточной для проезда королевской тележки, а вторая – маленькие воротца для прохода людей. Лето направил тележку в помещение, закрыл большие ворота и открыл маленькую дверь. И после этого приготовился к церемонии. Самой большой проблемой была скука. Изделия трилоксианцев были стандартизированы настолько, что один холл нисколько не отличался от всех прочих. Однажды Лето даже предупредил трилоксианцев, чтобы они больше не делали одинаковых дунканов. Но он сам прекрасно осознавал, что в этом они откажутся повиноваться ему. «Иногда я думаю, что они поступают так, просто из духа противоречия». На Тлейлаксу жестко держались за эту привилегию, понимая, что это залог их выживания. «Присутствие Айдаха тешит во мне Пауля Атрейдиса», Лето сказал Манео, когда мажордом впервые появился в цитадели. «Дункан должен явиться ко мне после дополнительной подготовки. Ты должен проследить, чтобы мои гурии смягчили его и ответили на некоторые его вопросы». «На какие вопросы они имеют право отвечать, господин?» «Они знают». За много лет Манео давно изучил процедуру во всех подробностях. За дверью раздались голоса Манео и эскорт из говорящих рыб. Послышался неуверенный шаг нового Кхола. «Войди в эту дверь», — сказал Манео. «Там темно. Остановись, как только войдешь, мы закроем дверь. А ты жди, когда заговорит господин Лето». «Почему там темно?» — не скрывая возмущения, спросил Дункан. «Он сам тебе все объяснит». Айдаха втолкнули в темное помещение и заперли за ним дверь. Лето прекрасно знал, что видит сейчас Дункан. Тени среди теней. В непроглядном мраке он не сможет даже определить, откуда раздается голос Лето. Как обычно, Лето заговорил голосом Пауля Муаддиба. «Я рад снова видеть тебя, Дункан. Но я не могу вас видеть». Айдаха был воин, а воин атакует. Этот выпад убедил Лето, что копия полностью повторяет оригинал. Моральная игра, с помощью которой тлейлоксианцы пробуждают предсмертную память Дунканов, оставляла некоторую неопределённость в их мышлении. Некоторые айдаха полагали, что когда-то угрожали Муаддибу. Этот Кхола тоже разделял подобную иллюзию. «Я слышу голос Пауля, но не в состоянии его разглядеть», — сказал айдаха. Он даже не попытался скрыть растерянность, она прозвучала в его голосе. «Зачем это Атрейдис продолжает играть в свою глупую игру? Пауль давно мёртв, а здесь присутствует Лето, который говорит ожившим голосом Пауля, его памятью, впрочем, как и памятью многих и многих других. Если, конечно, тлейлоксианцы сказали ему правду». «Тебе сказали, что ты лишь последний в длинной очереди двойников», — произнёс Лето. «Сам я не помню этого». Лето расслышал в тоне айдаха почти истерику, едва прикрытую храбростью воина. «Будь прокляты эти тлейлоксианцы, их бродильные чаны производили людей с окрошкой в мозгах». Этот Дункан прибыл в состоянии близком к шоку, подозревая, что безумен. Лето понимал, что потребуется тончайшее движение души, чтобы привести бедынягу в чувство. Это будет тяжким эмоциональным потрясением для обоих. «Произошло много изменений, Дункан», — заговорил Лето. «Лишь одно осталось неизменным. Я всё ещё Трейдис». «Мне сказали, что ваше тело...» «Да, оно изменилось». «Проклятые тлейлоксианцы! Они пытались заставить меня убить того, кого я...» «Короче, он был похож на вас. И я вдруг вспомнил, кто я и было...» «Это мог быть Кхола Муаддиба?» «Уверяю тебя, это был обычный мим, танцующий лицом». «Он был так похож. Вы полностью уверены?» «Нет, нет. Это был актёр, не более того. Он остался жив». «Конечно, но именно так они пробудили мою память. Они мне всё объяснили. Это правда то, что они говорили?» «Это истинная правда, Дункан. Мне отвратительны эти игры, но я допустил их, не в силах отказать себе в удовольствии находиться в твоём обществе». «Потенциальные жертвы всегда выживают», — подумал Лето. «Особенно это касается потенциальных жертв Дунканов. Бывают, конечно, и ошибки. Поддельных Муаддибов убивают, а Дунканы не удаются. Но на этот случай существуют тщательно сохраняемые клетки оригиналов». «Так что произошло с вашим телом?» — продолжал настаивать айдаха. «Теперь можно оставить личину Муаддиба», — Лето заговорил своим обычным голосом. «Я сделал из песчаных форелей новую кожу для себя. Дальше всё произошло само собой. Они изменили мою внешность». «Зачем?» «Я объясню тебе всё по ходу дела». «Тлейлоксианцы говорят, что вы выглядите как песчаный червь». «А что говорят мои говорящие рыбы?» «Они говорят, что вы бог». «Почему вы называете их говорящими рыбами?» «Это старая уловка. Первая жрица говорила, что во сне она разговаривала с рыбами. Таким образом, эти женщины узнают массу полезных и ценных вещей». «Но откуда вы об этом знаете?» «Я сам эти женщины, и то, что было до них и будет после них». Лето услышал, как айдаха судорожно проглотил слюну. «Теперь я понимаю, почему здесь темно. Вы даёте мне время привыкнуть к вам?» «Ты всегда был очень быстр, айдаха. Кроме тех случаев, когда становился слишком медлительным». «Как давно вы изменились?» 35 веков назад». «Выходит, тлейлоксианцы сказали мне правду?» «Мне они редко осмеливаются лгать». «Но это очень долгий срок». «Очень долгий. Тлейлоксианцы копировали меня много раз?» «Много». «Теперь настало время спросить, сколько именно раз?» «И сколько копий они изготовили?» «Ты сам прочтёшь этот реестр». «Вот так это начинается», — подумал Лето. Такой разговор обычно удовлетворял Дунканов, хотя мучительная суть вопроса этим не разрешалась. Сколько же раз я являлся? Дунканы не замечали, что их новая плоть отличается от старой, хотя передачи памяти между Кхолы не происходило. «Я помню свою смерть», — заговорил Айдаха. «Блеск мечей людей Харконнена, которые пытались убить вас и Джессику». Лето снова заговорил голосом Муаддиба. «Да, это был я, Дункан». «Таким образом я являюсь заменой, это так?» — спросил Дункан. «Это верно», — ответил Лето. «Как другой, я хочу спросить, как он умер?» «Всякая плоть в конце концов изнашивается, ты прочтёшь об этом в отчётах». Лето терпеливо ждал, удивляясь тому, насколько велико недоверие Дункана ко всей этой истории. «Как вы действительно выглядите?» – спросил Айдаха. «Что это за тело червя, о котором твердили тлейлоксианцы?» «Когда-нибудь я буду выглядеть как настоящий песчаный червь. Метаморфоз не закончен и продолжается». «Что вы имеете в виду под настоящим червём?» «У него увеличится количество ганглиев, которые сообщают червю человеческое сознание». «Нельзя ли зажечь здесь свет? Я хочу посмотреть на вас». Лето дал команду, и помещение было тотчас залито ярким светом. Чёрные стены и пучок света, сфокусированный на живом боге. Тело Лето стало видимым во всех мельчайших деталях. Айдаха вперил недоумённый взор в разделённое поперечными полосами тело червя, на котором выступали едва заметные рудименты рук и ног. При этом один из них был заметно короче других. Он снова посмотрел на остатки конечностей. Потом поднял глаза и увидел розовое лицо, которое выглядело довольно нелепо на фоне огромного тела. «Я предупреждал тебя, Дункан!» Айдаха от изумления потерял дар речи. «Зачем это нужно?» – спросил за него Лето. Айдаха кивнул. «Я всё ещё Трейдис, Дункан, и уверяю тебя, что для этого были очень веские причины». «Но что?» «Об этом ты узнаешь в своё время». Айдаха молча покачал головой. «Это не слишком приятное откровение», — сказал Лето. «Сначала ты должен узнать более важные для себя вещи. Положись на слово Атрейдиса». На протяжении столетий Лето убедился в том, что упоминание о верности Атрейдисам безотказно гасило все вопросы Айдаха. Сработало и на этот раз. «Значит, я снова призван на службу к Атрейдисам», — сказал Айдаха. «Это мне знакомо, не так ли?» «Во многом да, мой друг». «Для вас я старый друг, но для себя самого... как я буду служить?» «Разве тебе не рассказали об этом говорящие рыбы?» «Они сказали, что я буду командовать элитной гвардией, набранной из них. Этого я не понял. Что, армия состоит из женщин?» «Мне нужен верный товарищ, который командовал бы армией. Ты возражаешь?» «Но почему женщины?» «Между полами существует большая поведенческая разница, и поэтому женщины особенно ценны в роли гвардейцев». «Вы не ответили на мой вопрос». «Ты полагаешь, что они не подходят на эту роль?» «Некоторые из них выглядят весьма крепкими, но...» «Но другие проявили непозволительную мягкость, не правда ли?» Айдаха покраснел. Лето нашёл эту реакцию очаровательной. Дунканы оставались одними из немногих в эти времена, кто сохранил способность краснеть. Всё это было понятно и объяснимо. Айдаха прошёл курс обучения в те времена, когда были иные понятия чести. Он был настоящий рыцарь. «Я не понимаю, почему вы доверили женщинам охранять свою жизнь?» Кровь медленно отхлынула от его щёк. Он взглянул в глаза Лето. «Но я всегда доверял им так же, как доверяю тебе. Я доверяю вам свою жизнь». «От какой опасности мы должны вас охранять?» «Тебя введут в курс дела Манео и говорящие рыбы». Айдахо переминался с ноги на ногу, тело его дрожало в такт бешеному сердцебиению. Он лихорадочно озирался, осматривая блуждающим взглядом стены и потолок маленького помещения. Внезапно он принял решение и посмотрел в лицо Лето. «Как мне обращаться к вам?» «Ты согласишься называть меня Господь Лето?» «Да, господин». Айдахо, не отводя взор, посмотрел в голубые фриманские глаза Лето. «Правду ли говорят рыбы, что вы храните множественную память, память о...» «Да, мы все здесь, Дункан!» Теперь Лето говорил голосом своего деда с отцовской стороны. Потом... «Здесь даже женщины!» Теперь звучал голос бабки Лето по отцовской линии. «Ты их знал, они знали тебя!» Сказал Лето. Дрожа всем телом, Айдахо перевёл дух. «Мне потребуется какое-то время, чтобы к этому привыкнуть». «Моя реакция была поначалу точно такой же», — отозвался император. Айдахо разразился хохотом. Лето подумал, что его намёк вряд ли мог быть поводом для такого безудержного смеха, но ничего не сказал. Успокоившись, Айдахо заговорил. «Ваши говорящие рыбы должны были привести меня в хорошее расположение духа». «Они преуспели в этом, не правда ли?» Дункан внимательно присмотрелся к лицу Императора, узнавая в нём отчётливые черты Атрейдисов. «Вы, Атрейдисы, всегда хорошо понимали, чем можно меня расположить к себе», — сказал Айдахо. «Вот так-то лучше», — похвалил его Лето. «Ты начинаешь понимать, что я не один Атрейдис, а все они вместе взятые». «Это когда-то говорил мне Пауль». «Я говорю то же самое!» Этого человека могли убедить только голос и интонации Пауля Маддиба. Айдахо судорожно глотнул и повернулся к двери. «Вы что-то отняли у нас?» – проговорил Айдахо. «Я это чувствую. Манео, женщины...» «Мы против вы!» Подумала Лето. «Эти Дунканы всегда, что бы ни происходило, берут сторону людей». Айдахо вновь посмотрел в лицо Лето. «Что вы дали нам взамен?» «Мир Лето во всей Империи!» «И я вижу, что вы счастливы до блаженства. Именно поэтому вы нуждаетесь в личной охране». Лето улыбнулся. «Мой мир усилил спокойствие, а люди всегда восстают против спокойствия. И кроме того, вы даёте нам говорящих рыб». «И иерархию, которая определяется людьми безошибочно. И женскую армию», – процедил сквозь зубы Айдахо. «Это сила, способная обуздать мужчин», – заметил Лето. «Секс всегда был средством подчинить себе агрессивность мужчины». «Именно этим они и заняты, смирением агрессивности». «Они предотвращают и сглаживают инциденты, которые в противном случае могли бы привести к ещё большему насилию. И это вы заставили их поверить в вашу божественность. Я бы не сказал, что мне это нравится». «Путь святости для меня не менее тяжёл, чем для тебя». Айдахо нахмурился, он ожидал совершенно иного ответа. «Какую игру вы ведёте, Господь Лето?» «Очень древнюю, но по новым правилам». «По вашим правилам?» «Ты хочешь, чтобы я снова позволил устанавливать правила ОСПЧТ, Совету Земель и Великим Домам?» «Тлелоксианцы говорят, что Совета Земель больше не существует. Вы упразднили всякое самоуправление». «Ну хорошо, тогда допустим, я мог бы уступить место Бене Гессерит. Или ксианцам, или тем же тлелоксианцам. Ты хочешь, чтобы я нашёл ещё одного барона Харконнена и вручил ему власть над Империей? Скажи слово, Дункан, и я отрекусь!» От такого натиска Айдахо только покачал головой. «В злых руках», — сказала Лето. «Монолитная централизованная власть — опасный и скользкий инструмент». «А ваши руки подходящие для этого?» «Я не могу с уверенностью сказать, подходят ли мои руки для того, чтобы держать власть, но я могу сказать это со всей определённостью о руках тех, кто был до меня, Их-то я знаю очень хорошо». Айдаха повернулся к Лето спиной. «Какой очаровательный, чисто человеческий жест!» – подумал Лето. «Неприятие вкупы с осознанием своей уязвимости!» Лето заговорил в спину Айдаха. «Ты совершенно прав в том, что я иногда использую людей без их осознанного согласия!» Айдаха обратил к Лето свой профиль. Потом взглянул в лицо императору, слегка приподняв голову, чтобы взглянуть в синие, как небо, глаза повелителя. «Он меня изучает», — подумал Лето. «Но для вынесения суждения он может пользоваться только лицом». Атрейдисы учили своих людей читать мысли и чувства людей по малейшим нюансам жестов и мимики, но в данном случае задача была за гранью способности Айдаха. Дункан откашлялся. «Что плохого вы от меня ждёте?» – спросил он. «Как это похоже на Дункана?» – подумал Лето. «Этот был классическим представителем, он не нарушит верность Атрейдисам, но при этом не сможет подняться над рамками своей личной морали и нравственности». «От тебя потребуется охранять меня всеми необходимыми средствами и хранить мою тайну». «Какую тайну?» «Что я уязвим». «Так вы не бог». «Не в этом конечном смысле». «Ваши говорящие рыбы рассказывали о мятежниках». «Они действительно существуют». «Почему?» «Они молоды, и мне не удалось убедить их, что мой путь лучше». «Очень трудно убедить молодёжь в чём бы то ни было. Они обременены слишком большими знаниями». «Я не помню, чтобы Атрейдисы прежде так презрительно относились к молодёжи». «Вероятно, это от того, что сам я очень стар. Моя старость помножена на старость других. Моя задача усложняется с каждым следующим поколением». «В чём заключается ваша задача?» «Постепенно ты сам это поймёшь». «Что будет, если я не справлюсь со своей задачей? Ваши женщины меня ликвидируют?» «Я не стану отягощать женщин чувством вины». «Значит, вы отяготите им меня?» «Если ты примешь это условие». «Если я найду, что вы хуже Харконнена, то обращусь против вас». «В этом весь Дункан. Они меряют всё зло Харконненами, как мало знают они о зле». «Барон пожирал целые планеты, Дункан. Что может быть хуже этого?» «Пожрать всю Империю». «Я чреват Империей, Дункан. Умирая, я дам ей жизнь». «Если бы я мог в это поверить...» «Ты будешь командовать моей гвардией?» «Но почему я?» «Потому что ты самый лучший». «Воображаю, какая это опасная работа. От неё принимали смерть мои предшественники?» «Некоторые из них». «Хотелось бы мне иметь их память». «Ты не можешь её иметь, и поэтому будешь оригинален в решениях». «Тем не менее, я хотел бы о них знать». «Ты узнаешь о них». «Итак, Атрейдисам всё ещё нужны острые ножи». «У нас есть дела, которые можно доверить только Дункану Айдаха». «Вы хотели сказать Дунканам?» Айдаха поперхнулся, посмотрел на дверь, потом на лицо Лето. Лето заговорил с ним как Муаддиб, но голосом Лето. «Когда мы последний раз вместе карабкались к Сиечу Табор, то были верны друг другу, ты мне, а я тебе. С тех пор ничто не изменилось». «Но то был ваш отец». «Это был я». Восклицание Муаддиба поразило Кхола до глубины души. «Все вы в одном теле?» – прошептал Айдаха. Он был сломлен и сдался, прекратив сопротивление. Лето молчал. Наступил решительный момент. Айдаха улыбнулся своей характерной улыбкой, выражавшей: «Да чёрт бы вас всех побрал в конце концов!» «Тогда я хочу говорить с первым Лето и Паулем, с теми, кто лучше всех меня знал. Используйте меня как следует, ведь я действительно любил вас». Лето прикрыл глаза. Эти слова всегда расстраивали его. Он знал, что это была любовь к тем, по отношению к кому он был наиболее уязвим. На помощь пришёл Манео, слышавший весь разговор. Он вошёл в помещение. «Господин, должен ли я отвезти Дункана к гвардии, которой он будет командовать?» «Да». Это было единственное слово, которое Лето был сейчас в состоянии произнести. Манео взял Айдаха под руку и вывел его из комнаты. «Добрый Манео», — подумал Лето. «Как он добр! Он так хорошо меня понимает, но я скоро приду в полное отчаяние от его понимания».